Глава 91. Перерыв, как обычно, затянулся, и самая заядлая курильщица попыталась незаметно проскользнуть в совещательную комнату через 16 минут с виноватой улыбкой на губах. Бэкстрём одарил ее злым взглядом и, чтобы еще больше подчеркнуть свое недовольство, постучал указательным пальцем по наручным часам. «Я получил информацию от своего осведомителя в эти выходные и попросил Надю помочь мне с ней. Если нам повезет, у нас, пожалуй, будет мотив убийства Эриксона. Помните дело с бароном фон Комером, получившим взбучку перед Дроттингольмским театром? У нас в дежурной части по этому поводу еще оставили анонимное заявление. Ени занималась им 14 дней назад. Само нападение имело место вечером 19 мая. «Он еще отрицает, что его избили», — сказала Аника Карлсон и мрачно посмотрела на свою молодую коллегу Йенни Рогерсон. «Точно», — подтвердил Бэкстрём. «Тот же заявитель снова дал знать о себе перед выходными, и по его утверждению с бароном столь грубо разобрался Эриксон. Наш анонимный заявитель узнал адвоката по фотографиям, опубликованным в газете после убийства. Подробности вы можете получить от Йенни». «Но почему тогда он отрицает сам факт? Что ему надавали по морде, я имею в виду?» — спросил Стиксон. «Я как раз перехожу к этому», — сказал Бэкстрём. «По данным моего осведомителя, речь идет о мошенничествах в связи с некой сделкой с произведениями искусства. Эриксон получил задание от своего клиента продать несколько картин и использован фон Комера для выполнения практической стороны дела. Барон попытался надуть Эриксона, а тот обнаружил, чем он занимается, поколотил его, забрал назад картины и деньги, на которые его надули. 962 тысячи крон, если верить моему источнику информации, что бесспорно выглядит интересным совпадением, если вспомнить о пачках купюр, найденных нами в письменном столе Эриксона. Также эти данные объясняют содержимое картонных коробок, которые Эриксон приносит к себе домой перед выходными, когда его убили, и которые преступники выносят оттуда пару дней спустя». «По-твоему, фон Комер забрал назад картины?» — спросила Лиза Лам и кивнула восторженно. «И прихватил с собой О'Карре и какого-то его дружка, чтобы не получить по морде еще раз. А Гарсия Гомес появляется только при повторном визите на место преступления, поскольку они забыли что-то в первый раз?» «В качестве гипотезы это ведь выглядит вполне правдоподобно», — кивнул Бэкстрём. «Но подожди», — возразил Альм с другого конца длинного стола. «Почему они тогда оставляют деньги? Миллион! Его ведь они тоже должны были забрать с собой. О них, например, могли забыть в суматохе, начавшейся, когда Эриксон открывает неистовую пальбу, и потом его забивают насмерть», — предположил Бэкстрём. «Попробуй-ка сам поработать мозгами», — подумал он. «Кроме того, собака поднимает страшный шум, пальба, вопли и крики, кто-то звонит нам, и мы ведь вскоре могли появиться. Нельзя, по крайней мере, такое исключить». «Это в качестве ответа на твой вопрос», — продолжил Бэкстрём и ожег Альма злым взглядом. «В подобной ситуации люди обычно забывают сделать то или другое». «Я услышал тебя, Бэкстрём», — сказал Альм. «Но мне ужасно трудно поверить, что барон мог бы связаться с типами вроде Фредерика О'Карре и Ангела Гарсия Гомеза. Очень трудно. Случаются вещи и похуже. Я и понятия не имел, что ты знаешь фон Комера, проворчал Бэкстрём и снова зло посмотрел на Альма. Что скажешь ты, Надя? Вмешалась утка Карлсон. Я согласна с Бэкстрёмом, и на то есть прежде всего три причины, констатировала Надя Хёдберг. Три причины Нади Хёдберг. Во-первых, эта гипотеза объясняла таинственную запись, которую Эриксон сделал в своем компьютере за неделю до того, как его убили. Согласно тому, что Эриксон написал в нем, фон Коман, так он называет фон Комера, попытался надуть его почти на миллион. Прямая цитата гласит: «Фон Коман явно попытался надуть меня почти на лям». Конец цитаты. И это первая причина. «Какая же тогда вторая?» спросила Лиза Лам. Второй причиной были расчеты, сделанные Эриксоном на той же странице. Они показали разницу между оплатой в фунтах и оплатой в кронах за продажу картины, о которой шла речь. Окончательная сумма составила 962 тысячи крон за вычетом обычных комиссионных продавцу и налогов. Вчера вечером, после разговора с шефом, я позвонила в Лондон моему старому коллеге, занимающемуся мошенничествами в сфере произведений искусства, сказала Надя. Он переговорил со своими контактными лицами из аукционного дома Сотбис уже вчера вечером, и сегодня утром они переслали мне по электронной почте копию счета в английских фунтах, ранее отправленного фон Комеру, из которым тот, в свою очередь, поработал, изменив фунты на шведские кроны, что дало разницу в 962 тысячи. И его? Но в шведских кронах фон Комер использовал для отчета перед Эриксоном. «Я его нашла уже вчера», — перебила Надя Лизу Лам и кивнула ей дружелюбно. «Он лежал в одной из папок, изъятых нами из офиса Эриксона». «Тебе удалось узнать, от кого Эриксон получил это задание?» — спросила Лиза Лам. «Нет», — ответила Надя. «Самое простое — еще раз допросить его компаньона Даниэльсона. Если Эриксон получал какое-то задание, то в адвокатском бюро наверняка имеется доверенность. Надо надеяться, разные счета тоже. Но комиссионное бюро в любом случае». «Хорошо», — сказала Лиза Лам. «Мы снова допросим Даниэльсона на сей счет. Плюс других в их фирме, кто может знать что-то об этом деле». «Я взяла на заметку», кивнула Аника Карлсон. «Я также согласна с Бэкстрёмом относительно содержимого белых картонных коробок», продолжила Надя. «Всего мы говорим об 11 иконах из исходных 15, и их размеры я получила с помощью шефа. И на все, если их переносить, требуется по меньшей мере пара таких картонок. И вот третья причина, почему я думаю, как Бэкстрём. Общая стоимость всех картин в любом случае примерно 3 миллиона. Вполне реальный мотив», — закончила Надя, кивнув Альму. «А русская неплоха», — подумал Бэкстрём. «И не промах попить водки тоже. Да и внешность не подкачала». «Интересно», — заметила Лиза Лам с довольной миной. «Исходя из того, что ты уже рассказала, похоже, у нас есть все основания привлечь фон Комера, по крайней мере, за попытку мошенничества в крупных размерах. Этого в любом случае хватит для предъявления обвинения». «Нам надо поговорить с его банком», — предложила Надя. попытаться выяснить, не снимал ли он миллион наличными в последнее время. Кроме того, будь на то моя воля, я конфисковала бы его компьютер, чтобы мы могли проверить, не манипулировал ли он с каким-то счетом. И все иное, что он, возможно, вытворял. Кто знает. Если нам повезет, картины находятся у него дома, засунутые в подвал. Подобное раньше случалось. «Я разделяю твое мнение», — согласилась Лиза Лам. «В каком порядке ты предлагаешь разобраться с этим, Бэкстрем?» «Начнем с банка», — сказал комиссар. «И этим займемся сразу же. Завтра рано утром поедем и заберем фон Комера и одновременно сделаем обыск у него дома. Прихватим компьютер барона и все прочее интересное, о чем Надя сейчас говорила. С обвинением в убийстве мы пока подождем. Пусть сначала посидит здесь и объяснит все остальное». «Прелюдия», — сказала Лиза Лам с восторженной миной. «Точно», — согласился Бэкстрем. «Если надо приготовить омлет, сначала следует разбить яйца». «Стоит позвонить моему репортеру, чтобы он смог сделать несколько хороших фотографий с обыска. Лучше на фоне дворца Дроттингхольм. Это точно информация на шестизначную цифру», — подумал он. «Лучший друг короля».